С этим понятно. Даже не дослушав до конца, прерывает мой рассказ полковник. Такое тут бывает. Таких масштабов не часто, но все равно случается. И много вы на этом заработали? А вот это уж не обижайтесь, коммерческая тайна. Расценки касаются только нас и нанимателя. Нанимать нас будете, тогда и обсудим. Ох, ну ни черта себе деловой какой, твою мать! Пытается ехидно улыбнуться черный полковник, отчего его застывшее лицо перекашивает очень неприятная гримаса. Тоже мне коммерсант нашелся, бизнесмен ядрена корень. Глубоко вдыхаю и, задерживая воздух в легких, неспешно считаю до 10. Очень способствует в ситуациях, когда хочется сказать собеседнику что-то резкое и обидное, но делать этого не стоит. При всем уважении, не смешная шутка. Я в этом бизнесе уже скоро 15 лет и ничего смешного в своих словах не вижу. В таких вопросах главное доверие между мною, исполнителем и нанимателем. А если я об условиях и подробностях договора начну на всех углах болтать, какое уж тут нафиг доверие? Ага, похоже, проняло. Губы покривил саркастически, но ничего не сказал. Значит, с этой мыслью он все же согласен. Да, насчет трудового стажа я, конечно, загнул малость, но это уже издержки исполняемой мною роли. В соответствии с нею я бывалый и прожженный вольный стрелок. Солдат удачи. Ни судьбы, ни родины, ни флага. Одни только деньги на уме. Но и не совсем отморозок без каких-либо понятий и тормозов. Свой кодекс чести тоже присутствует. Ну а от меня вам чего нужно? От вас? Я максимально искренне изображаю изумление и даже фыркаю, словно подавив чуть не вырвавшийся смешок. Так ничего? Или вы думаете, что мы сюда конкретно к вам бежали? Мы, блин, от самого Хачмаза в эту сторону драпали, только пятки сверкали. Уже совсем было прорвались, а прямо на границе на каких-то пограничников напоролись. Причем на матерых таких еле ноги унесли, и то не все. «В курсе», — кивает полковник. «Два грузовика у вас спалили, и джип. Там семеро моих парней было, про них ничего не слыхать?» Озабоченным тоном спрашиваю я, отмечая про себя, что, похоже, осведомитель среди пограничников или среди близких к ним людей у черного полковника все же имеется. «Про пленных ничего не слышно», — отрицательно мотает он головой. «Значит, всех наглухо. Это отряд особого назначения погранвойск Юга России. Они вообще как-то по поводу пленных не парятся. Им перебить проще». «Хреново», — вздыхаю я и продолжаю. «Так что конкретно от вас нам, в принципе, вообще ничего не нужно. Мы тут пристанище и работенку по профилю ищем. А уж где конкретно, нам все равно. Не будет работы здесь, дальше на север двинем. Люди ведь и там живут. А где люди, там для таких, как мы, всегда что-нибудь сыщется». «Значит, говоришь, работу ищете?» Полковник испытующе смотрит на меня. «Ищем, стараюсь не отвести взгляда я. Но никакую попало, и за нормальную плату. За все, что подвернется, мы не хватаемся». «О как! Да они еще и разборчивые!» — фыркает он себе под нос. «Немного ли на себя берешь, паренек?» «Нормально, не соглашаюсь я. В нашем деле сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя. А если начнешь за все подряд без разбору браться, не только ничего не приобретешь, а наоборот, последнее потеряешь». «Ну ты гляди, прямо философ!» — удивленно качает головой полковник. «Короче, резкие, наглые и умелые люди мне нужны. Есть предложение. Едем ко мне в Рощинский. Там смотрим, на что вы вообще способны и так ли хороши, как сами себя нахваливаете. Если решу, что подходите, тогда и о цене поговорить можно будет». «Ну как тебе предложение?» «Заманчивое. Только какие гарантии, что мне и людям моим никакой дряни в чай не намешают, чтоб технику нашу к рукам прибрать, да оружие с трупов поснимать?» «Да ты, хлопче, параноик!» Мой собеседник снова кривит обожженное лицо в жалкой пародии на улыбку. «А на кое оно мне сдалось? Брони у меня своей полно. Да и оружия хватает. А вот умелые, а главное, умные бойцы не помешают. Даю гарантию безопасности тебе и твоим людям. Ну, если сами никого не спровоцируете. Идет? И право беспрепятственно уйти дальше на север, если ваши условия нас не устроят», — категорично добавляю я. «Вот ты глядишь, точно бизнесмен!» В притворном восхищении полковник шлепает себя ладонями по ляжкам. «Идет, «Я это тоже». «Тогда согласен». «Ну а раз согласен, скажи своим, чтоб перестали в нашу сторону стволами тыкать и по машинам садились. Дорога дальняя, ехать пора, а сам ко мне садись. Как раз в пути расскажешь, что ж у тебя за недоразумение такое с Юго-Российской армией в Хачмазе образовалось». Он делает приглашающий жест в сторону машины, и мне ничего не остается делать, как, передав по рации все необходимые команды, залезть в пахнущий, хорошо выделанный кожей салон комбата. Не знаю, как выглядел рощинский Датьмы, но, думаю, практически ничем не отличался от любой другой крупной воинской части. Все как везде. Забор из бетонных плит с парой ниток ржавой колючки поверху, большие двустворчатые ворота цвета хаки с пятиконечными звездами, контрольно-пропускной пункт с турникетом-вертушкой и большой красной табличкой КПП номер 1 возле входной двери снаружи. Внутри большой плац с расчерченными линейками и квадратами, столовая, штаб казармы, парк боевой техники, склады. В те годы войсковые части различались не внешне, а только содержанием. Сколько я таких за свою жизнь повидал, уже и сам не вспомню, но это раньше. Теперь же Рощинский был базой серьезной банды под предводительством явно умного и умелого главаря. И выглядела эта база соответствующе. Нет, все равно не ханкала, конечно, и не червленая, но уж всяко не хуже нашей большой Ивановки или Иловли. Высокие стены из бетонных блоков и плит с бойницами, гнездами огневых точек, широкий и глубокий ров по периметру, перед главными воротами целый лабиринт из обломков разных ЖБК. Если что, на скорости не проскочишь, только неспешными зигзагами промеж них под прицелом доброго десятка стволов весьма немалого калибра. И все это густо опутано колючей проволокой, спиралями ягозы или просто путанкой. Все по уму, сразу видно. Знающий человек при постройке руководил. И это только сама база. А ведь был еще городок вокруг нее. Все почти как в средневековье. Тогда города тоже строились вокруг рыцарских замков и княжеских крепостей. Судя по тому, что увидел в окно комбата, этот посад — брат-близнец нефтянки. Гостиницы, постоялые дворы, какие-то мастерские, лавок и кабаков вообще полным-полно. Причем сходу и не скажешь, чего же больше. Дома, правда, выглядят намного более запущенными, чем выловли. Многие явно требуют косметического, а то и капитального ремонта, но и совсем хибарами их не назовешь. Вот дороги, те да, подкачали. От лежавшего тут некогда асфальта уже давно и следа не осталось. Весь траками бронетехники в пыль перемололо. Так что улицы тут грунтовые, где-то щебень, где-то песок, а где и вовсе грязь непролазная. С санитарией тут вообще напряжно, помоев на улице хватает. Отчего и запах соответствующий, и насекомые. По загаженным боковым переулкам неспешно и вальяжно прогуливаются жирные крысы. Вот ведь неистребимые твари. Еще в червленой мне Костылев рассказывал, что после большой тьмы кошек и собак в некоторые районы завозить пришлось. Как в свое время в Ленинград после снятия блокады. Поели человеки своих четвероногих братьев меньших, а эти падлы сами плодятся. Ну и оборванные и грязные до нельзя нищие тоже красоты пейзажу не добавляют, и воздух не озонируют. На улице, кстати, многолюдно, и народец бродит самый разный, от вполне благообразных торгашей или мастеровых, до разбойного вида бродяг в грязных, пыльных, вытертых и выгоревших длиннополых плащах, и при оружии. У многих налицо признаки слабой и средней лучевки, причем в самом прямом смысле. Волос на головах нет совсем, кожа в зарубцевавшихся язвах и струпьях, физиономии темно-бордового, почти свекольного цвета, и шелушатся, будто их хозяева под палящим солнышком часиков этак на 10 задремали. Красавцы. И главное, их много. Похоже, те, кто составлял аналитическую справку по банде полковника, в той ее части, что касается количества его головорезов, здорово промахнулись. Глядя по сторонам, лично у меня складывается впечатление, что 6-7 сотен стволов — это только личный отряд полковника, те, что в крепости на территории бывшей военной базы живут. А в городке вокруг еще примерно столько же, а то и больше. И, кстати, вот как раз вся эта рвань приблудная по внешнему виду и экипировке здорово напоминает тех гавриков, которых мы в Ольховке уконтропупили. А что, не исключаю, что полковник туда кого-то из этих ухарей и заслал. Там же все на мази было. Особых проблем не ждал никто. Пограничники на войну укатили, а наличие отмороженного ОМОНовского прапора, сотоварищи, там и ожидать никто не мог. За что и поплатились. Но сейчас не об этом, а о том, что в случае необходимости полковник сможет поставить под ружье не неполную тысячу, а примерно 2-2,5 тысячи бойцов. И пусть даже половина из них будет иметь подготовку не лучше, чем у ополченцев из Нефтянки, это все равно серьезная разница, из-за которой можно очень крепко просчитаться, например, при подготовке операции по уничтожению здешней бандитской вольницы. Легенду свою я полковнику изложил еще в пути, подробно и в красках. Местами специально приврал, кое о чем умолчал, кое-где даже самому себе слегка противоречил. Словом, сделал все, чтобы история выглядела максимально правдоподобной, живой, а не заученной наизусть, ведь никто незнакомому человеку всей правды вот так сходу не выложит. Похоже, тот купился. Хотя... когда имеешь дело с такими, как полковник, сложно сказать что-либо определенное. Но, как бы то ни было, доехали без происшествий. На постой нас разместили в одном из многочисленных постоялых дворов в посаде, буквально метрах в 30 от крепостного рва и примерно в сотне от центральных ворот. В саму крепость, понятное дело, не пустили, что неудивительно. Не идиоты же они, пришлых чужаков в самое сердце базы запускать. Ну а мы, ребята, не гордые, и снаружи перекантуемся. Сказав на прощание, что подумает по поводу найма моего отряда, и когда примет какое-то решение, пришлет за мной посыльного, полковник, сопровождаемый своим грохочущим и воняющим выхлопом конвоем, укатил в сторону ворот, а мы остались обживаться. Доставшийся нам в качестве временного пристанища постоялый двор назывался «Одноглазый медведь», и роскошью явно не блистал. Такой, средней руки гадюшничек, в меру грязный, в меру запущенный и не шибко дорогой. Ну и постояльцы соответствующие. По всему видно, не псарня и даже не роща. Тут вещи без присмотра оставлять точно не стоит. Ты отвернуться-то толком не успеешь, а у них уже быстрые ноги вырастут. Но, судя по уверениям хозяина, неопрятного жирного колобка с несколькими сальными прядями неопределенно пегового цвета волос, зачесанных вперед в безуспешной попытке спрятать под ними конопатую лысину, из закрытых номеров и оставленных на платной охраняемой стоянке машин вещи не пропадают. Ню-ню, посмотрим. Если соврал ему же хуже. К моему удивлению, думал полковник недолго. Едва за окнами начало смеркаться, как за мной уже примчался посыльный на небольшом, отчаянно тарахтящем двухместном баге. «Надо же, какая честь! Тут идти-то 100 метров, а за мной транспорт с шофером шлют. Обалдеть!» «Ну, раз приехал, значит, собираться нужно. Выдвигаться решил налегке. Посреди вражеской военной базы, случись что, меня не то что автомат, но даже и танк не спасет. А значит, нет ни малейшего смысла тащить на себе слишком много». Кенвуда и Стечкина за глаза хватит. 20 патронов в пистолете, еще 20 в запасном магазине. Застрелиться за глаза хватит. И нож в кожаных ножнах на поясе. Сипуку делать. Вот рация обязательно нужна. Без связи никак. Еще раз напоминаю парням об осторожности. Вроде все правильно, но что-то по сердцу царапнуло. Больно уж нехорошие исторические ассоциации у меня вызывает собственный приказ. Первыми огня не открывать, на провокации не поддаваться. Но делать нечего. Мы тут не для того, чтобы всех плохишей забороть, а для того, чтобы найти ценную вещь и свалить по тихой грусти. Конечно, имидж крутых парней заработать тоже дело хорошее, но еще неизвестно, чем именно за этот имидж придется платить, и не окажется ли эта цена для нас непомерно высокой.